Глава 26. Лиза. Виктор привозит нас к дому Вероники и Тимура. Он галантно открывает мне дверь, протягивает руку и улыбается. Между нами осталась только дружеская симпатия, и теперь мы знаем друг о друге чуть больше. Затем он помогает выбраться из салона Диане, которая очень не хочет расставаться со своей подружкой, и они еще минуты две прощаются. Маленькие, а у них уже какие-то непонятные секретики. «Лиза, спасибо тебе», — с жаром говорит Виктор. «За что?» — удивленно смотрю на него. «За то, что выслушала. Мне стало легче». «А, конечно, Вить», — улыбаюсь. «Нам иногда нужно выговориться, чтобы отпустить. И тебе спасибо. Ну, мы пойдем?» Беру Диану за руку, и мы отходим совсем недалеко, как вдруг Витя окликает меня, а я оборачиваюсь через плечо. «Лиз, он вернется. Я тебе как мужик говорю». Усмехаюсь, но киваю ему в знак благодарности. Кто его знает? Я — незакрытый гештальт Игоря. Может, закроет и успокоится? Успокаиваю себя этими мыслями, но в глубине души жду, что позвонит в мою дверь. Скучаю по нему, несмотря на то, что между нами ничего не было. Только один поцелуй. В квартире нас встречают немного уставшие Ника с Тимуром. Диана с порога рассказывает им про праздник, просит устроить ей такой же, болтает без умолку. А когда мы переходим на кухню, где дочка накрыла на стол, она вдруг захлебывается и выдает: «А еще к бабе приходил красивый деда. Он сказал, что у меня бабины глаза». В комнате повисло молчание. Дочь так и застыла с вазой с конфетами в руках. Зять кашлянул, а внучка хлопала глазами и не понимала, почему все молчат. «Деда? Какой еще деда, Диан?» – переспросила Вероника. «Красивый деда! У Даши тоже красивый деда, но этот красивее!» «Диана!» – останавливаю ее я. «Он сказал, что у меня глаза бабушкины!» «Нет-нет, ма!» «Очень интересно!» Ника опускается на табуретку, а я тянусь за чашкой чая, потому что в горле катастрофически пересохло. «Ма?» «М?» Спокойно пью чай и никого не трогаю. «Ма, что там за деда внезапно появился на горизонте?» «А давай, Дианка, мы пойдем включим твой любимый мультик про царевен!» Тимур подхватывает любопытную Варвару на руки и выходит из кухни, деликатно прикрыв дверь. Я же все еще молчу. Вероника ничего не знает. Ту коробку с письмами и фотографией Игоря я очень хорошо прятала все эти годы. Даже воры бы не нашли. Я рассказала ей, что у меня на первом курсе случился роман с сокурсником. И я быстро сдалась, думая, что это любовь. Он разбился на мотоцикле, а потом я узнала, что беременна. «Так-так, очень интересно. Ну и кто этот красивый деда?» Вероника подается вперед в надежде посекретничать. «Мы учились вместе в одной школе. Он на класс старше. Его зовут Игорь». Дочь резко меняется в лице. Улыбка исчезает, и она поджимает губы до тонкой нити. «Игорь?» «Да. А что такое? Почему ты так реагируешь, Ник? То есть этот одноклассник Игорь объявился в твоей жизни, и ты поэтому такая загадочная и улыбаешься?» Веронику немного потряхивает. Кожа становится такой бледной, почти прозрачной, что меня это не на шутку пугает. «Ника, что с тобой?» Беру ее ладони в свои и сжимаю их. Она вся напрягается, смотрит на меня, нахмурившись, и я замечаю, как ее глаза наполняются слезами. «Мама, этот одноклассник Игорь служил в армии?» «Да», — нервно сглатываю. «Откуда ты знаешь? Ты была в него влюблена, и он писал тебе письма. Она не слушает меня и продолжает задавать вопросы». «Ник, откуда ты знаешь?» — повторяю. «Скажи правду, ма. Он и есть мой биологический отец». Мне не хватает воздуха, будто его до донышка выкачали из моих легких. По ее взгляду понимаю, что дочь действительно так думает. Но почему? «Откуда эта уверенность?» «С чего ты взяла, Ника?» Мой тихий голос дрожит. «Я читала его письма», — признается она, — «в той старой коробке, которую ты прятала». «Господи!» — выдыхаю и роняю голову на грудь. Теперь уже Вероника сжимает мои пальцы, а я борюсь с собой, чтобы снова сдержать в себе эмоции и не расплакаться. «Как ты ее нашла? Когда?» «Лет в 14. Ты к бабе Маше в больницу поехала, а меня девочки гулять позвали. Я искала свою джинсовую куртку с вышивкой. Помнишь, была у меня такая с вишенками?» «Помню». «Не знаю, почему ты захотела именно ее надеть и весь свой шкаф перерыла. Потом подумала, вдруг тебе случайно попало. И там...» Она кусает нижнюю губу. «На самой верхней полке я нащупала коробку. Мне стало очень интересно. Я вытащила ее и увидела на дне конверта и фотографии, где вы с ним молодые. Я уже забыла, что искала, потому что начала читать письма этого Игоря. И я подумала, что он и есть мой папа, о котором ты не хочешь вспоминать, и поэтому сказала, что он умер». «Что ты себе придумала, доченька?» Во рту скопилась горечь, от которой стало тошно. Кажется, поднимается давление. «Я подумала», — шмыгнула Ника. «Я подумала, что он вернулся из армии, соблазнил тебя и бросил, когда узнал, что ты беременна. Как в сериалах часто показывали. А ты продолжала его любить, несмотря на предательство, и сохранила все его письма. Я даже искала схожие черты между нами. Думала, что мне от него что-то досталось». «Почему ты меня не спросила?» «Не хотела тебя расстраивать. Если ты сказала, что мой папа умер, значит, ты не хотела о нем вспоминать. И тебе тогда хлопот хватало. Баба Маша болела, ты за ней ухаживала. Я ничего тебе не сказала, убрала коробку на место и больше не лезла туда. Но я до этого дня думала, что этот Игорь и есть мой папа. Это так?» Прикрываю глаза и глубоко дышу. «Знаю, она имеет право на правду. Но она ее убьет». Поднимаю веки и, вглядываясь в любимое личико, я понимаю, что внешне Вероника полностью моя. В ней есть что-то от моего папы, что-то от моей мамы. Где-то она даже похожа на мою тетю. «Нет, Ника, Игорь не твой отец». «А кто тогда?»